«Вот в чем», — вмешался Баранов и положил на стол небольшую алюминиевую трубку. «Что это?» Иосиф Виссарионович всерьез заинтересовался происходящим. «Алюминиевая трубка, которую выделывает мастерская 9-го управления. И что в ней такого?» Сталин взял трубку в руки. «Ну да, чувствуется, что она легкая. А вы попробуйте ее согнуть», — улыбнулся Баранов. «Чувствуете? Она втрое легче стальной, но по прочности и многие стали превосходит. Из полученного по методике 9-го управления такой алюминий получается», — всерьез удивился Иосиф Виссарионович, передавая трубку протянувшему руку Молотову. «Нет, алюминий получается обычный, а из него получается вот такой авиационный сплав. Если в алюминий добавить кое-что, я название забыл, что работники 9-го управления могут попутно вытащить из нашего боксита. А кроме них никто это кое-что вытащить не может. Этого вещества в боксите содержится 30 грамм на тонну. Верно я помню, Ирина Владимировна, а по методикам, в 9-м управлении разработанным, можно вытащить даже вещества, которых и меньше 3 грамм на тонну имеется. Например, они ежесуточно из пирита добывают по 300 грамм золота, которого там как раз меньше 3 грамм на тонну имеется. Это, конечно, стоимость обработки руд увеличивает, порой весьма заметно, но такие вот попутно добываемые вещества полностью окупают подобное удорожание. Тогда почему эти методики не внедряются на всех остальных заводах? Крайне недовольным голосом поинтересовался Сталин. Как раз потому, что необходимо сами методики эти хранить в абсолютной тайне, во-первых, а во-вторых, хранить в строжайшей тайне даже факт того, что мы это что-то из чего-то добываем. С такими трубками вместо стальных профилей самолет, например ТБ-1, будет на тонну легче. Собственно, поэтому мы с Петром Яновичем и предлагаем передать бокситовый рудник под прикрытие ЭКПУ, добавил Кржижановский. А вы успеете запустить бокситовый завод до пуска Волховского алюминиевого? Было бы неплохо, чтобы первый советский алюминий был выплавлен из вашего глинозема. Первый советский алюминий из этого глинозема был выплавлен примерно год назад, решила уточнить Ольга, и сейчас мы производим его около 15 тонн в сутки, а можем производить тонн по 100, но глинозема у нас недостаточно. Вы производите алюминий? Теперь уже очень сильно удивился Сталин. А почему? Мы разрабатываем технологию производства, и опытный завод, да, алюминий производит, но мало, мы его весь у себя же и используем, в других опытных работах. Вот теперь с вашей идеей все понятно. Вот только как ее продать Валериану? Он-то в Газплане поди уже какой-то план на бокситовый карьер составил, ни к кому не обращаясь, вслух выразил свою мысль Молотов. Да легко, усмехнулся Струмилин. Мы тут с Ольгой Дмитриевной утром уже быстренько возможные проблемы обсудили, и у меня вот какая идея возникла. Сейчас на карьере мужики лопатами боксит копают, в гробарках почти на 20 километров к станции возит. Планы при этом не выполняются, потому что пьянство там процветает, прогулы постоянные. А вот если АКПУ этим займется, то с пьянством и прогулами там станет получше. Не надо нам получше с пьянством и прогулами, рассмеялась Ольга Дмитриевна, нам уж лучше вообще без этого обойтись. После этой реплики рассмеялись уже все, включая Струмилина. А отсмеявшись, Станислав Густавович решил все же кое-что уточнить. Кстати, по плану тут предполагается железнодорожную ветку к карьерам проложить, 18 километров. Но, как я понимаю, вместо нее потребуется ветка от Боровичей. Ольга Дмитриевна, вы дополнительные расходы подсчитали? Ветку к Большому двору нужно не просто оставить, а как только возможно строительство ее ускорить. Ведь глинозем к Волхову на чем-то возить все же придется. А ветку от Боровичей мы своими силами кинем. Это как своими силами, удивился Молотов. Это так же, как все остальные дороги в особом Боровичском районе. Есть у нас, скажем, внутренние возможности. Ну, хорошо, Вячеслав, Сталин повернулся к Молотову. Тогда ты Валериану все это объясни, и давайте переходить ко второму вопросу. Петр Янович, снова тебе выступать? А вот нет, главный авиатор улыбнулся. Ирина Владимировна лучше меня все расскажет. Ирина оглядела собравшихся и, нахмурившись, начала. На самом деле это три отдельных вопроса. Первый. Нужно сформировать особый правительственный авиаотряд, на самолетах которого только и смогут летать члены правительства и руководители важных государственных проектов, потому что аварийность нынешней авиации обеспечивает совершенно недопустимые риски для пассажиров. Второй. Необходимо для всех летчиков провести аттестацию и выгнать к хренам собачьим всех, кто ее не пройдет, причем в первую очередь выгнать тех, кто пьянствует, ведь больше половины аварий происходит из-за того, что пилот за штурвал с похмелюги садится. Третий вопрос. О необходимости реорганизации существующих авиационных конструкторских бюро, поскольку без такой реорганизации наша промышленность будет выпускать исключительно кое-как летающее говно. Все хорошо, прекрасная маркиза. Борис Васильевич Наваркин к большевикам никак не относился. Вот отец его, Василий Степанович, раньше относился к ним плохо, но и он теперь стал относиться никак. Борис Васильевич в войну служил честно. Начал прапорщиком, поскольку он имел относительно приличное образование, его сначала в соответствующую школу направили, а закончил штабс-капитаном. Ну а когда, после войны уже, власть захватили большевики, отец покинул Россию, как только узнал, что Дзержинский расстреливает всех дворян-железнодорожников. Ну а так как на железной дороге практически любой, даже самый мелкий начальник автоматически получал личное дворянство, в общем, уехал и пристроился на железной дороге в Австрии. Сам Борис Васильевич дворянином вообще не был, но еще раз воевать, неважно, за красных или за белых, желания не испытывал, и когда отец сообщил, что есть возможность получить приличную работу у нового отцова приятеля, раздумывать он не стал. Ну, по нынешним временам даже работа мастером в цеху могла считаться приличной, ведь на жилье и хлеб денег хватало. А вот когда заказы на фабрике закончились и работы не стало, вот как раз представитель одного из прежних заказчиков и сосватал его на новую работу. Главное, денег за нее платили более чем достаточно для комфортной жизни, а то, что вместо металлического цеха пришлось работать на консервной фабрике, было не очень важно. И тем более не важно, что на этой фабрике стояли насосы, которые раньше Борис Наваркин в Австрии делал. Формально Борис Васильевич считался директором фабрики, но работать приходилось большей частью руками. Насосы все же часто требовали ремонта, да и рабочие, хотя опыта и набирались довольно быстро, частенько еще допускали разные ошибки. Правда, где-то с полгода назад, когда коллектив фабрики пополнился еще четырьмя бывшими офицерами, причем техники не боящимися, серьезных ошибок стало заметно меньше, и почти каждый день фабрика прилично перевыполняла план, очень даже немаленький план, 50 тонн продукции в сутки. Но в Пархове с работой было неважно, так что и рабочие старались, чтобы не оказаться уволенными, и вообще получилось третью смену полностью укомплектовать, собственно, поэтому в последние два месяца с фабрики ежесуточно уходило не меньше 60 тонн картошки. Именно ее, родимой, выпускала фабрика новейший продукт под названием сублимированное картофельное пюре. 8 марта, в воскресенье, все работающие мужчины решили женщинам предоставить дополнительный выходной, ну и что, что воскресенье. Фабрика работала круглосуточно и без выходных, так что на зачистку картошки встали мужики, а многие привели с собой и сыновей. Конечно, опыта у мелких было немного, но наковырять глазков из картошки, это все же не особо трудно. Там более после снятия шкурки, на специальной машине, очищающей картошку особой шершавой лентой, эти глазки просто в глаза бросались. Откровенно говоря, по технологии вполне допускалось в котлы картошку и с глазками запускать, но Борис Васильевич считал, что лучше делать как лучше. Деньги в фонде зарплаты были, бабам в городе лишний заработок не помешает, а качество продукции, это в том числе и его, Бориса Наваркина, репутация. Откровенно говоря, до первого посещения фабрики он и не подозревал, что картошку можно сварить всего за 3 минуты, но в автоклавах она именно 3 минуты и варилась. Затем ее пропускали через мялки, а пюре на больших поддонах пихалось в вакуумные камеры, для которых австрийские насосы и заказывались в свое время. В камерах пюре довольно быстро превращалось в абсолютно сухую субстанцию, которая затем в фасовочном цехе распихивалась по 250 грамм в пакеты из пергаментной бумаги. Бумагу эту тоже в Пархове делали, на старой бумажной фабрике. Ну как на старой, все оборудование для нее привезли из Германии в начале прошлого года, выкинув перед этим устаревшие, еще дореволюционные. Затем пакеты, по 400 штук, распихивались по стальным бочкам, которые помещались на 4 часа в стерилизаторы, в которых поддерживалась температура в 140 градусов Цельсия. А когда бочка из стерилизатора доставалась, в нее через штуцер в крышке закачивали азот из баллонов. Вроде все просто, но обработать таким образом по 600 и больше бочек в сутки было не очень-то и просто. Но все же возможно, и у Бориса Васильевича появилась новая забота. Огромное хранилище, в которое осенью заложили картошку на весь следующий год работы, изрядно опустело, так что пришлось продукт уже по деревням скупать. Хорошо еще, что начальство прислало для этих целей десяток грузовых автомобилей. Мало, конечно. С их помощью в день удавалось на фабрику завозить из окрестных деревень картошки тонн по 50 всего, сырой картошки, но и это лучше, чем ничего. К тому же скоро, когда морозы закончатся, мужики и сами будут картошку на фабрику возить. В прошлом году на Псковщине ее собрали удивительно много. Пирит – это камень специфический. Кроме того, что он – самый распространенный сульфид на планете, он известен еще и тем, что чаще всего встречается вместе с кучей прочих минералов. Проще говоря, из тонны грунта, выкопанного на рудном поле, выковырить получается пирита едва килограмм 200, а то и 100. Поначалу, для первой печки, пирит копался возле речки Вильги, в результате чего речка выше бумажного завода стала шириной метров в 200. Еще пирит просто со дна Мсты доставали, но добытого едва на одну печь и хватало. Спустя год, когда новый сернокислый завод поднялся неподалеку от Машенского, пирит начали копать уже непосредственно на Кудыкиной горе, хотя пока еще никто этот холм так не называл. Ну начали и начали, однако для обеспечения новенького химзавода сырьем ежесуточно приходилось выкапывать минимум 500 кубометров земли. С появлением первых экскаваторов, которые были сделаны на механическом заводе, количество ежедневно вырытых кубометров возросло до примерно 1000, так что вскоре вместо горы получилась приличная такая яма. Так как Саша еще в 26-м месторождении оконтурил, габариты предстоящей ямы выглядели довольно грандиозно, но у Вали родилась идея. Вероятно, идея была не очень-то и умной, но народу понравилась, скорее всего своей бесшабашностью, а так как и материальный ресурс появился. В общем, в карьере сначала появилось неуклюжее строение без окон, без дверей, которая довольно скоро скрылась под слоем пустой породы, вываливаемой на трехметровой толщины крышу бетонного сарая. Дверь в сарай все же была, причем такая, что внутрь без проблем проезжал железнодорожный вагон, а над дверью появилась надпись «Хранилище 13», потому что это и было хранилище, в которое складывались впрок разные ценные предметы. Самым интересным в этом хранилище было то, что пирит в карьере копать не переставали. Однако чем дальше уходил карьер, тем больше становилось и само хранилище. На новых участках надстраивались и новые секции, и в длину, и в ширину, и даже вглубь, хотя о последнем вообще-то мало кто знал. К весне 31 года размер уже готовых секций хранилища были более чем приличными. При 20-метровой высоте и ширине секции в 50 метров длина полностью готовых к приему всякого разного превысила полкилометра. А первая, 100-метровая секция уже была изрядно заполнена разнообразным содержимым, и прежде всего, стальными бочками, в которых была упакована сублимированная картошка. И не только эта секция, первые три были этими бочками уже почти полностью забиты. В каждую с трудом помещалось по 200 тысяч таких бочек, а поставляли их в хранилище сразу 5 картофельных заводов. «Мне вот две вещи непонятны», – пожаловалась Светлана Ане за ужином. «Почему всю картошку мы тащим в Боровичи и почему мы ее так хитро упаковываем?» Жаловалась она потому, что именно ей, как ответственной за хозяйство, приходилось в том числе управлять и постройкой множества хранилищ, что отвлекало огромное количество рабочих рук и изрядные ресурсы. «Мы не всю картошку сюда везем», — ответила Аня. «Мы сюда везем только сушеное пюре, а муку из сушеной картошки куда только не пихаем. А упаковка, это я предложила. Один пакетик, дневная норма на голодающего, очень удобно распределять. С бумагой проблем нет. У нас и так серную кислоту девать некуда. Вот тебе кислоту девать некуда, а мне, бочки эти. Хранилище 13 уже заполнено, склады в Боровичах и Машенском, тоже, сейчас бочки отправляются на склады военного городка в Боровском, но и там место скоро закончится. Я слышала, что военные там склады еще расширяют. Ну да, обещали к середине мая что-то закончить. Там еще примерно 200 тысяч бочек поместится, но это все. А к лету вроде еще две секции в хранилище 13 закончит, но ведь все равно этого будет мало. Урожай нынешнего года куда пихать будем? Саша сейчас в Уральске какие-то склады строит. Саша строит, вообще-то он занят в основном закладкой борового рудника, а заодно и этим занимается. В смысле, если чего не хватает, то он сразу Оле сообщает, чтобы она купила. А склады там наши военные инженеры строят воистину охрененные, туда вся сушеная картошка зимой уедет. Зачем? Так у казахов голод будет совершенно не детский, даже несмотря на то, что Петруха твой Шею Ицыковича обезопасил, но пока еще не все поняли намек. Какого Шею? Голощекина, он там начал казахов резко так раскулачивать. Там уже почти половину скота уничтожили. А я думала, что главный голод на Украине был. Нет, в разговор вмешалась Гуля, там не совсем голод был. Ну как же, ну так же, ты же историю вроде знаешь. В общем-то знаю, и фотографии видела, больше чем хотелось бы. Ну так вот, я тебе как врач говорю, нигде в мире и никогда, кроме как в 32-33 годах на Украине народ с голоду не пух. Потому что с голоду не опухают, а опухают, если почки отказывают. А почки отказывают в том числе и потому, что жрали хохлики зерно, пораженное головней. Наворовали, в землю в схроны закопали, а там влажно, головне просто идеальные условия для роста. Ну а когда они зерно из схронов своих достали и начали его массово употреблять, и что же делать? А ничего. То есть у хохлов своровать за национальную доблесть считается, с этим мы бороться не в состоянии. Зато мы можем кое-что другое сделать, и уже делаем. И что же, в Бобриках сейчас уже налажено производство формалина для протравливания зерна перед посевом, а это уже даст прирост урожаев процентов на 20. Конечно, не все колхозы протравят, но хотя бы треть. Я уже успела поговорить на эту тему с Яковлевым, который нарком земледелия. Он пообещал провести среди колхозников воспитательную работу. Ага, послушают они его. Во-первых, он еще и председатель колхозцентра, а во-вторых, попросит помощи у Минжинского, а то чего чекисты дурью маются. Но самое главное, через неделю заработает Владимирский тракторный. Что-то я вообще о нем ничего не слышала, потому что в 9-м управлении все, что делается, делается секретно, рассмеялась Гуля. Васита в конец обрыдла с тракторами и моторами возиться, вот он тракторное производство во Владимир и перетаскивать стал потихоньку. Бридис вместе с половиной рабочих переезжает, то есть все, кому уже 18 стукнуло, туда поедут. Правда, где-то до лета моторы во Владимир отсюда возить будут, а потом там перейдут на подножный корм. То есть, сейчас для Владимирского завода чугун в планах не значится, но когда тракторы пойдут, придется властям придумать что-то насчет чугуна. Вася заводик поначалу на 5000 тракторов в год запланировал, а мотор всего около центнера весит, так что изыщут. А у нас что будет делаться? Свет, мы за 4 почти года из намеченного что успели сделать? Валя карабины для школьников, но ведь это не то. Вот именно, даже патроны для карабинов у нас пока практически на коленке собираются. А вот и не на коленке, возмутилась Аня. А капсюли вообще? Ань, успокойся, тебе вредно волноваться. И мы все равно знаем, что лично ты почти всю намеченную программу выполнила. Но вот насчет остального, не на химию завязанного. Да уж, девочки, а я что-то опасаюсь насчет поездки Иры и Оли в Москву. Оля-то ладно, а вот Ира со своим языком необузданным. А я вот как раз за Иру не боюсь, задумчиво ответила Светлане Гуля. Во-первых, Баранов на нее вообще молиться готов, а во-вторых, сдается мне, что Ира, правду матку режущая, невзирая на личности, напротив, очень быстро найдет общий язык с начальством. А вот Оля уж больно ее экономические идеи идут вразрез с политикой партии. Вы хотите сказать, что советская промышленность выпускает плохие самолеты? В голосе Иосифа Виссарионовича ничего хорошего для Ирины уже не было. Нет, что вы, это не плохие самолеты, а вообще полное говно. Вот что я хочу сказать. И главной причиной этого является то, что все конструкторы, способные создавать по-настоящему хорошие машины, заняты разработками отдельных деталей того, что Андрей Николаевич соизволил считать самолетом. Продолжайте. Итак, возьмем, для примера, новенький Ан-6. Это летающий сарай с лучшим в мире крылом, которое только возможно изготовить из говна и палок. Но это крыло проектировал Петликов. А если бы ему дать возможность сделать самолет целиком, то получилась бы куда как более приличная машина. Каркас самолета проектировал Месищев, и именно он придумал, как его изготавливать, но что стальной каркас для самолета изначально полный отстой, Туполев его не уведомил. А если рассмотреть истребители 8, то его полностью спроектировал Сухой, и, если бы не ограничения, наложенные Туполевым, то страна еще 2 года назад получила бы по-настоящему современный истребитель. А какие ограничения, по вашему мнению, накладывал Андрей Николаевич? такие, за которые я бы его отправила пасти северных оленей. Использование американского двигателя, не имеющего отечественных аналогов и даже не намеченного к лицензионному или пиратскому производству. Что значит пиратскому, удивился Сталин, то есть копированию без лицензии. Но если руководитель дает подчиненному задание, результат которого даже не предполагается использовать, то подумайте сами, это саботаж или все же простой идиотизм, мы об этом не знали. Я в курсе, но Павел Сухой и многие другие инженеры и рабочие под его руководством год проработали впустую, получая при этом зарплату, напрасно растрачивая дефицитные импортные материалы. А напоследок рассмотрим только что принятый на вооружение Р-6, он же Ант-4. Это же просто эталон летающего говна. Вы можете предложить что-то лучшее? В голосе Сталина явно прозвучала угроза, но Ирина, как и всегда, внимания на это не обратила. Эта какашка летает с максимальной скоростью в 240 км, имея при этом два мотора М-17, а мой самолет, с одним таким мотором, может летать со скоростью до 520 км в час с таким же грузом, и подниматься не на 5 с небольшим километров, а на 8. Пообещать каждый может с 3 короба. Она не обещает, в разговор встрял Петр Янович, ее самолет так и летает. Я сам на нем летал, все подтверждаю. А ее летающая лодка, которую только еще испытывают, с 2 тоннами груза на 1500 км. А почему мы об этом ничего не слышали? Возмутился Сталин. Потому что все, что делается в 9-м управлении, делается совершенно секретно. Сама информация о параметрах моих самолетов, если она просочится за рубеж, нанесет Советскому Союзу огромный урон. Это почему? Потому что в СССР эти машины могут пока изготавливаться лишь в единичных экземплярах и они очень дороги, ответила Ира. Буржуи же, узнав, что у нас есть такие машины, вложат десятки миллионов и спроектируют что-то подобное хуже, конечно, но массово, и в случае войны у СССР не окажется средств для отражения воздушной агрессии. Именно поэтому мы считаем крайне целесообразным выделить Петлякову, Сухому, Месищеву и, пожалуй, Бортине самостоятельные конструкторские бюро, которым мы дадим очень конкретные задания и обеспечим всем необходимым для серийного выпуска да, похуже, но массовых и достаточно дешевых самолетов. Мы – это кто? Мы – это особое 9-е управление ЭКПУ, вставила свое слово Ольга. Наши специалисты, во-первых, присмотрят за конструкторами, чтобы они всякой хренью не занимались, и, во-вторых, обеспечат заводы всем необходимым для воплощения их фантазии оборудованием и материалами. А где вы все это возьмете? И во что обойдется государству ваши хотелки? Мы все сами сделаем, на экспериментальных заводах 9-го управления, а государству наши хотелки ущерба не нанесут. Наоборот, страна Советов изрядно сэкономит на зарплате высокооплачиваемых специалистов. А вам не кажется, что ваши, так сказать, экспериментальные заводы должны работать на благо государства? Они и работают. Вон, во Владимире через неделю тракторный завод заработает. Тракторный, во Владимире, да, небольшой заводик, в первую очередь будет выпускать по 15 тракторов в сутки для начала. Если трактора понравится, то уже к Новому году производство можно будет удвоить. А почему об этом заводе нам ничего не известно? Потому что все, что делается в 9-м управлении, делается совершенно секретно. Кому как не вам знать, сколько в стране разного рода саботажников и вредителей. Ну в этом вы, пожалуй, и правы. Работа у нас в ЭКПУ такая, хмыкнула Ирина. Да, еще, в том году киевский политех, что ли, закончил некто Архип Люлька. Его тоже нужно к нам перевести. Допустим, мы удовлетворим ваши пожелания. А что в результате получит страна? Ну, наврать-то можно много. А если без вранья, то я думаю, что где-то года через два страна получит по-настоящему современные самолеты. Павел Сухой создаст лучшие в мире истребители, Петляков, это по бомбардировщикам, Месищев и Бортине у этих пока горизонты даже неопределимы, но в том, что пользы в самостоятельном полете они принесут куда как больше, чем под управлением надутого тупого индюка Туполева, это несомненно. И вы можете это гарантировать, в любом деле возможны неудачи. Но то, что из 4 упомянутых по крайней мере 3 поставленные задачи выполнит, сомнений быть не может. А я вообще надеюсь на самый лучший результат. Просто потому, что уже знаю, что и кому предложить. Ну хорошо, предлагаю на этом совещании закончить. Мы чуть позже вам сообщим о нашем решении. Когда все уходили, Сталин попросил Баранова на минутку задержаться. А как товарищ Баранов относится к идеям этих дам? Товарищ Баранов с огромным удовольствием подчинится любому решению Ирины Владимировны, улыбнулся начальник ВВС. Потому что я ознакомился с ее предложениями по распределению проектов новых самолетов. Конечно, все они поначалу выглядят вообще сказочными, но если Ирина Владимировна окажет этим конструкторам посильную помощь, то, думаю, нет, практически убежден, что все получится. И что вам дает основание так думать? Самолет, который она построила, и он тоже, но лишь в малой степени. Я с ней впервые встретился, когда она фильм свой в Москве показала. Ах да, я уже и забыл, что она киношница. Ну так вот, я спросил, не может ли она спроектировать другой самолет, попроще, чем ее. Почему попроще? Ее самолет очень дорогой выходит. А она через 2 недели ко мне снова прилетела и предложила делать скоростной бомбардировщик. Сказала, что эскизный проект составила, а рабочий проект пусть Архангельский делает. Мы тогда к Александру Александровичу сразу направились, и она сказала, что самолет надо под Микулинский М-13 проектировать. А самому Александру Александровичу нужно будет к ней подъехать насчет авиационных сплавов что-то уточнить. Это что за мотор? Неудачный проект, мотор не получился. Но она сказала, что пусть Микулин тоже к ней заедет, там ему помогут разобраться, что было не так. И вы считаете, что этого достаточно, чтобы так ей доверять? Мы с Александром Александровичем, то есть уже с Микулиным, в Боровичи съездили. В общем, про мотор за ужином поговорили. Там все почти руководство 9-го отдела собралось. И что? Ирина Владимировна попросила кратенько рассказать, что там ломалось. Микулин сказал, что клапаны летели. А один из управления, вроде Сухов его фамилия, сказал, что просто сталь, говно и нужно какое-то натриевое охлаждение добавить. И по 4 клапана на цилиндр ставить. Потом предложил Микулину к нему с чертежами заехать. Они, мол, вместе покумекают и за неделю-другую мотор доведут. За неделю, да. Еще и извинялся, что завод у него экспериментальный, быстрее сделать не смогут. Интересно. Это еще не интересно. Микулин через 2 недели привез сразу 4 новеньких мотора в Москву. Их уже испытали и сейчас готовят для передачи производства в Рыбинск. Причем эти спецы из 9-го управления что-то сами пересчитали, и мотор стал на 120 килограммов легче исходного изделия. И они отработали в нами на стенде по 400 часов. Там они, правда, какие-то хитрые сплавы использовали, но сказали, что Рыбинску они эти сплавы предоставят. А клапаны хитрые для мотора, как Сухов сказал, пока в Боровичах будут делать. То есть сделают на 1000 первых моторов, а потом пусть в Рыбинске сами производство налаживают. Да, это действительно интересно. А Архангельский рапорт написал с просьбой перевести его в Боровичи. Думаете его отпустить? А что по этому поводу думает Андрей Николаевич? О том, что его первый зам уходить собрался, скоростной бомбардировщик, который летает быстрее любого истребителя, нам нужен. А у Лукьянова он его за год построит, так что мне мнение Туполева безразлично. Пусть Андрей Николаевич, как Ирина Владимировна говорит, сам что-то спроектирует. Он в принципе может, но зазнался и обленился. Это я ее слова передаю. Хорошо, мы пока согласимся с предложениями 9-го управления. А если у них что-то не выйдет, посмотрим. Ир, я, конечно, твою идею насчет авиационных КБ полностью поддерживаю. Начало Оля, когда пилотируемый Ирой самолет оторвался от взлетки московского аэродрома, конструкторов ты подобрала перспективных. Но остается вопрос, когда они под твоим руководством? Каким руководством? Разве что под присмотром. Да мне без разницы. Вот когда они обещанные самолеты спроектируют, то кто их выпускать-то будет? И где? Ведь судя по тому, что ты уже сотворить успела, нынешние авиазаводы сейчас такие машины вряд ли сумеют даже покрасить качественно. Я об этом тоже подумала. И решила, что нужно будет каждому из них выстроить по новому авиазаводу, как раз под эти самолеты и заточенные изначально. Просто блестящая идея. А на какие шиши 4 новых завода строить, ты не подумала. И об этом подумала, а что, Петруха тебе не доложил? О чем? О нашем новом предприятии в Швеции. Там уже человек 20 работает, а всего будет, уже в апреле, правда в конце апреля, работать человек 60, или даже 70. И вот с выручки этой фабрики мы авиазаводы и выстроим. Что за фабрика? На самом деле это просто сборочный цех небольшой, тарное производство, на котором ящики деревянные собирают. Ты хочешь авиазавод выстроить на выручку с деревянной тары? Нет, ящики там делают, чтобы основную продукцию упаковывать. А делать фабрика будет, то есть собирать из поставленных со второго экспериментального блоков электрофоны. Ребятишки на нашей фабрике уже две неплохих модели придумали. Хреновенький, который пойдет рублей по 50 золотых, и получше, его будем толкать уже по паре сотен. Причем по паре сотен долларов. А покупатели об этих чудесах уже знают, много ли найдется богатеньких буратин, желающих срочно нас осчастливить зарубежной копеечкой, да вердофига найдется. Петруха, а точнее этот швед, который номинальный владелец фабрики, на открытии фирменного магазина в Стокгольме выставил 200 штук дешевеньких и два десятка дорогих, и шведы все раскупили за день. Ну, он запись организовал, причем не бесплатную, очередь на хреновой стоит 20 крон, а на дорогой уже 100. И сейчас у него заказов на почти 3000 девайсов. Это на третий день после открытия. Замечательно. А какова прибыль с одного девайса? Скажем, с дешевого, я думаю, что рублей 10. Из дешевого, из дорогого. И ты всерьез думаешь, что на эти гроши выстроишь 4 авиазавода? Да там и на вывеску нормальную на ворота. Оль, я, конечно, похожа на дуру, но арифметику еще не забыла. И прекрасно понимаю, что буржуи года за 3-4 сами наладят массовый выпуск электрофонов, причем еще дешевле наших. Но вот выпуск виниловых дисков им еще лет 10 не наладить, а у нас себестоимость одного диска, продаваемого по 10 крон, составляет меньше 30 копеек, спасибо Ане. Электрофоны в Дракута разбирали не как шедевр деревянного зодчества, а когда услышали, как один диск почти полчаса играет, и как играет, тогда понятно, а что на пластинках выпускать будем. Я пока примерно половину своей коллекции с компа на диски переписала, в основном классику. Ты знаешь, по сравнению с исполнителями нынешними записи 21 века вообще сказочно звучат, а когда начнем и музыку нашу тиражировать, какую нашу? Оль, попаданцы же должны, просто обязаны потырить то, что еще не написали, иначе зачем вообще попадать? А что будешь писать в графе композитор? Хех тоже, что и в титрах Мстителей. Могу я и себе кусочек мировой славы отъесть? Кинорежиссер, авиаконструктор, архитектор, кутюрье теперь еще и композитор, знаешь, а тебе идет. Я тоже так думаю, усмехнулась Ира, сделав максимально серьезное выражение лица. Так что и Абба нам денежку на авиазаводы обеспечит, и я всемирно прославлюсь. Абба, ты их песни тырить собралась? Нет, это шведская фирма грамзаписи так называется. Аббревиатура от Эльвариса Бьорк, и в логотипе вторая подзеркалина, как бы намекая на то, что диски двусторонние. Что, у них же все фирмы так называются, СААП та же, АП неважно, она уже Петрухой зарегистрирована и переделывать не будем. Некогда переделывать, нужно срочно прибыли считать и славой наслаждаться. Неважно, какого цвета кошка. 10 марта Иосиф Виссарионович заехал в гости к Станиславу Густавовичу, одному из двух спецов, которые он полностью доверял. Заехал не просто так, а чтобы кое-что прояснить для себя. Станислав, Минжинский говорит, что особое 9-е управление учредил Феликс где-то за неделю до смерти, и сам наш главный окпушник не знает, откуда Феликс набирал туда людей. Однако то, что они уже сделали, ты знаешь, что бельгийцы согласились продать нам 4 расточных станка на 185 сантиметров. Слышал. Они сначала наотрез отказались, а потом вдруг взяли и согласились, причем даже скидку небольшую от каталожной цены предложили. Мы еще долго думали, в чем подвох, а в чем, а не в чем. Просто Анна Федоровна из 9-го управления им сообщила, что в отсутствие этих станков она не сможет больше поставлять в Бельгию какой-то препарат, и этого оказалось достаточно. Дипломаты наши, торговцы, все они ничего сделать не могли, а это баба. Анна Федоровна, не баба, она первый помощник начальника 9-го управления, а тем, что она поставляет в том числе и за границу, кого угодно шантажировать можно. Ее препараты излечивают большую часть болезней, еще 5 лет назад считавшихся неизлечимыми. Прошлой осенью она передала Семашко лекарство от малярии, вроде бы на испытание, что значит вроде бы, а к нему подробнейшая инструкция о дозировках, противопоказаниях, о несовместимости с кучей других лекарств, в том числе и с теми, которые она только собирается делать. То есть они это лекарство уже не просто испытали, а я даже не знаю, они просто абсолютно точно знали, как его применять и каков будет результат, и так практически по всем ее препаратам. Жить-то даже самые закоренелые буржуи хотят, и как тут откажешь в просьбе молодой симпатичной дамы? Это интересно, конечно. А что ты думаешь о позавчерашнем совещании? Я связался с Колотиловым, так оказывается, что в Ивановском промышленном обкоме вообще ничего не слышали о новом тракторном заводе. А эта дамочка говорит, что через неделю завод заработает. Ничего не слышал? Ну это-то понятно. Как там, потому что все, что делается в девятом управлении, делается совершенно секретно. Если Ольга Дмитриевна сказала, что завод заработает 16 марта, то он заработает 16 марта и выпустит именно 15 тракторов, а потом и дальше будет выпускать по 15 штук в день. Но хочу тебя предупредить, выпускать он будет именно по 15 штук, не по 16 даже, и спорить с ней абсолютно бесполезно. Я не знаю, как она считает свои планы, но у нее эти планы просчитаны с максимальной точностью. Их перевыполнить просто невозможно, а за недовыполнение у них не бывает такого в принципе. Я вчера попросил кое-что уточнить, так в воскресенье, 15-го, там будет запущена электростанция, которая обеспечит энергией завод и жилой городок, а сам завод заработает в понедельник, причем сразу на полную мощность. А про самолеты ты что думаешь? И про алюминий? Я думаю, что раз они так хотят, то нужно дать им все и просто подождать результат. Положительный результат, в четко указанные сроки. Единственное, что меня немного смущает, так это передача им в полное управление Тихвинского района. Мы о таком вроде не говорили. Я вчера с Ольгой Дмитриевной говорил, и сам ей это предложил. А почему тогда тебя это смущает? Потому что в ее планах этого не было. Но как я подсчитал, такая передача, а это почти 60 тысяч населения, даст им новые рабочие руки, хотя бы для постройки глиноземного завода и, скорее всего, там появятся новые производства. И нам такая передача будет крайне выгодна, поскольку своих идей по поводу этих рабочих рук у нас нет, но я опасаюсь, что Ольга Дмитриевна не согласится, вот и сижу, придумываю, как ее на это дело подвигнуть. И если получится, то, по крайней мере, если судить по Боровичам, они там создадут, как Ольга Дмитриевна называет, территориально-производственный кластер, то есть множество предприятий, которые будут использовать местные ресурсы, обеспечивать друг друга сырьем и полуфабрикатами и обеспечиваться местными источниками энергии. А про энергию ты лучше с Глебом поговори, он сам от Боровичского района пришел в безумный восторг. В восторг, и от чего? Там есть от чего. На МСТе управление, исключительно для внутренних нужд, выстроило гидростанции 9 штук, считай втайне выстроило, общей мощностью почти что в 200 мегаватт, то есть, считай, 3 волховских станции, и все это тихо, спокойно, без суеты и восторженных заметок в газетах. Просто, по-деловому еще у них тепловые станции, причем в качестве отхода производства серной кислоты, где-то около 20 мегаватт обеспечивают. Интересные у них отходы и откуда они генераторы для этих станций взяли, вроде внешнеторговцы ничего подобного не сообщали. Они сами себе и генераторы сделали, и турбины. Между прочим, они серийно выпускают небольшие ГЭС, которые в любом колхозе поставить можно, на любом почти ручье, и делают их на общую мощность почти на 350 мегаватт в год. Это же больше, чем у нас в этой пятилетке запланировано, и они их делают из своих средств. А они еще строят новую электростанцию, которая будет работать на дровах, точнее, на переработанном лесном мусоре. И вот тут, я надеюсь, им Тихвинский район очень пригодится, ведь для этой станции мощностью в 60 мегаватт им потребуется почти что 300 тысяч тонн этого мусора в год. Они что, все леса в районе вырубить собрались? Я тоже так сначала подумал. А потом Ольга Дмитриевна принесла мне статистику по новгородским лесам, и получается, что ежегодный прирост некондиционной древесины, включая отпад, сучья и кору, которые как раз в мусор идут, составляет порядка 12 тонн в год на гектар, а с деловых вырубок чистого мусора, после выделки из деловой древесины всего полезного, получается больше 5 тонн с гектара леса. То есть им для работы этой электростанции нужно просто чистить от мусора 25 тысяч гектаров, не вырубать, а от мусора чистить. А если еще и отходы деловой древесины использовать, это же сколько потребуется людей и лошадей для вывоза всего этого из леса? Много. Но я уже про лишние рабочие руки сказал, а еще это дополнительный заработок колхозникам зимой, Да и они какую-то технику для такой работы разрабатывают. Разработают, внедрят, наладят массовое производство. Ты представляешь, какой это даст экономический эффект по всей стране? Тебя послушать, так всем работникам этого управления нужно по ордену Ленина выдать. Этого мало будет. Почему? А ты знаешь, что курируемые 9-м управлением колхозы на Псковщине в прошлом году собрали почти 4 миллиона тонн картошки? Ну, не только на Псковщине, но в основном там. И куда они ее дели? Сами съели? Почти половину они уже переработали. Там это управление несколько заводов выстроило по изготовлению картофельной муки и какого-то другого продукта вроде консервов. Миллион с чем-то тонн картошки продали в другие области, 200 тысяч тонн только в Ленинград поставили, в Москву чуть больше 100 тысяч, а остальное все еще хранится для переработки. Вроде собираются к следующему урожаю всю эту картошку переработать. А тебе не кажется, что кто-то водит тебя за нос? Ну куда, например, они собираются девать эту картофельную муку? Сколько ее в результате получится? И вообще, там полей-то достаточно, чтобы столько вырастить, и кто ее хотя бы выкопал? Они практически все поля под картошку определили, а урожай у них, правда, они особо говорят, что год удачный вышел, еще раз столько уже не получится, больше 20 тонн с гектара получались. Ольга Дмитриевна сказала, что Ларху, который этот сорт картошки вывел, нужно памятник при жизни поставить, причем в натуральный рост и из литого золота. Если ты не напутал, то памятник, не памятник, а орден он точно заслужил. Согласен, а насчет кто выкопал, так они же и специальную машину придумали. Цепляется к их трактору и копает, от земли картошку отделяет и складывает. Хочешь, в грядку складывает, а хочешь, прямо в телегу ссыпает, или в прицеп тракторный. Вот теперь ты точно врешь. Завод-то у них, по твоим словам, только через неделю заработает. Владимирский завод, куда они просто перенесли производство со своего завода экспериментального, где эти тракторы они уже 2 года делали по 10-12 штук в день. 2 года, и где эти тракторы? Они в так называемые курируемые колхозы их направляли, как раз на Псковщину в основном. Потому что, говорят, земли там бедные, хлеб растить особо и смысла нет, крестьянин пользы в колхозе без техники не видит, а вот с техникой да. Сам смотри, с гектара 20 тонн, треть забирает себе управление как плату за работу тракторов, мужикам остается почти 14 тонн. По цене обязательной госзакупки в 15 рублей за тонну сколько мужик с гектара заработает, а ведь он в госзакупку меньше половины отдает, а на рынке-то картошка почем? Кулаков растим, один мужик за год в зарплату денег получит с картошки, выросшей на одном гектаре. Это выходит в 1,5-2 раза меньше, чем у чернорабочего на заводе. А еще с 5 гектаров выручка пойдет на постройку сельской электростанции, клуба деревенского, коровника колхозного, дома нормального. Плюс еда своя, да за такие доходы любой мужик в колхоз сломя голову бросится. В конце-то концов, мы же за его, мужика, счастливую жизнь и боремся. Так, а в результате мы не только картошки получили немерено, так еще на Псковщине почти все крестьяне в колхозы уже записались. Так а сколько, говоришь, в этом году урожай у них будет? Я ничего не говорю. А Ольга Дмитриевна сказала, и это я просто ее цитирую, что если никто грязными лапами не потянется к владимирским тракторам, то в этом году курируемые ими колхозы на Псковщине дадут примерно 100-120 тысяч тонн. Что-то разница большая. Потому что полям отдохнуть нужно, картошку на одном поле раньше, чем через 5 лет сажать нельзя. Зато в Беларуси она пообещала собрать что-то около 5 миллионов тонн. Правда, при одном условии. И каком же? Надо объявить, что закупочную цену участника мы определим в этом году в 3 копейки за килограмм. И объявить об этом не позднее середины апреля. 30 рублей за тонну 5 миллионов тонн. Ольга Дмитриевна сказала, что понадобится не 150, а максимум 30 миллионов рублей, так как государство эту картошку перевезет куда надо и тут же продаст уже по 6 копеек. У меня и графики перевозок все составлены. И еще сказала, что если у страны с деньгами будет полная жопа, это она так сказала, то она денежки найдет, но тогда и доходы с продажи картошки себе заберет. Жадная какая, а откуда у нее сколько денег? Ты Феликса помнишь, забудешь его? Я тут с товарищем Климовым говорил, и он мимоходом так намекнул, что 70 миллионов долларов с его счета он уже снял. С чьего счета? А еще он сказал, что он все счета. Иосиф, это он сказал, не я. Так вот, Почти все счета верных ленинцев он обнулил, и я, если вдруг срочно что-то потребуется, могу к нему обратиться. На сумму около полумиллиарда долларов. Ох и не, вот именно. Правда, он особо предупредил, что денег не даст, а сам закупит все, что мы попросим, просто потому, что по его мнению наши торговцы минимум четверть денег украдут. И я проверял, себе они в девятом управлении на самом деле станки всякие за границей на четверть дешевле, чем наши торгаши, покупают. Но не забудь, все, что делается в девятом управлении, делается совершенно секретно. О деньгах знаю я, теперь знаешь и ты, и мне кажется, что этого достаточно. И да, еще он сказал, что если деньги потребуются не срочно, то сумма может и утроиться. Мне все же кое-что непонятно. Минжинский сказал, что они массово забирают к себе бывших дворян, царских офицеров. Ольга Дмитриевна говорит, что ей не важно, какого цвета кошка, для нее важно, чтобы кошка ловила мышей. Причем здесь кошки? Я тебе могу составить список на несколько десятков страниц из того, что стране очень полезного сделали эти дворяне и офицеры. И Глеб может составить списочек не меньший. Одних только электростанций они изготовили почти треть по общей мощности из того, что в планах пятилетки намечено было, причем всего за 3 года изготовили. Про картошку я уже сказал, и про лекарства тоже. Сейчас половину строек металлургических заводов именно боровичи обеспечивают огнеупорами, сокращая необходимость закупок по этой статье за границей втрое, и практически все из перечисленного делается, точнее управляется этими самыми дворянами и офицерами, хотя и непосредственно делается тоже. Может, нам стоит забыть, что они были дворянами и офицерами, и рассматривать лишь наносимую ими Советскому Союзу пользу. Наносимую пользу, извини, это я у них набрался, звучит забавно, вот и прилипло выраженице. Действительно забавно, но по сути-то верно. А как с ценами на картошку? Ольга Дмитриевна предупредила, что из ожидаемых 5 миллионов тонн 3,5 вырастет мужики на приусадебных участках, но вырастет, если сочтут это выгодным, а для этого и цену надо объявить заранее. Они мужикам какой-то новый сорт собираются выдать для посадки, у которого урожаи будут до 30 тонн с гектара. В прошлом году они его как раз на Псковщине испытывали. А почему в колхозах этим сортом поля не засеяли? По ее словам, он не годится для машинной уборки. То есть если машинами его собирать, то картошка побьется и быстро гнить начнет, так что в поля только лорх. А огороды частнику они тоже тракторами распашут, поэтому я считаю, что владимирские тракторы у девятого управления забирать нельзя. Эти ребята считать умеют куда как лучше, чем мы вместе со всем нашим Газпланом, да и трактористы в управлении уже обученные есть, так что у них эти тракторы пользы принесут куда как больше. Мне тем более непонятно, как Феликс мог учредить это управление. Это столь же вероятно, как если бы он подписал себе расстрельный приговор. К сожалению, выкопать его и допросить мы уже не можем, да, в принципе, это и не важно. Учредил и учредил, а мы просто будем пользоваться этим его наследством. А как пользоваться-то, если мы не знаем, чем они там занимаются и что получится в результате? Они же не говорят, да, зато они делают, и они говорят, что получается. И когда получается, а то, что они не говорят о том, что не получается, это не важно. Пока не важно, тем более что они все что делают, делают, как там Ольга Дмитриевна говорила, своими силами. Ну ладно, соглашусь с тобой, тоже пока, но за результатами их работы будем следить очень пристально. И если что-то будет не так, Сергей Васильевич Синявин еще 1,5 года назад считал свою жизнь законченной, и единственное, что удерживало его от греха самоубийства, было осознание того, что дочь, после неминуемой смерти Зои, супруги Сергея Васильевича, в одиночку просто не выживет. Однако именно тогда его посетил старый сослуживец, уже год как вернувшийся в Россию, и предложил, как он высказался, одержать победу над судьбой. Сначала излечить Зою от туберкулеза с помощью новейшего советского лекарства, а затем, после 3-месячного обучения где-то в России, вообще перебраться на другой конец света, в очень неплохой должности с приличной зарплатой и с огромными перспективами. Привезенный старым приятелем препарат буквально вернул Зою к жизни, хотя тот и предупредил, что одного флакона для полного излечения категорически не хватит и лекарства придется принимать еще несколько месяцев, так что полковник, бывший полковник, в качестве платы за лекарства поехал в большевистскую Россию. Но там, по крайней мере в военном городке, где его обучали, он, собственно, с большевизмом и не встретился. Ну да, офицеры ходили в непривычной форме, но не боялись называть себя именно офицерами, хотя не господами, а все же товарищами, гордо носили царские ордена. А вот обучали Сергея Васильевича странному, в основном, испанскому языку, причем не просто испанскому, а особому аргентинскому диалекту, что было в общем понятно, ведь дальнейшая его работа и планировалась почему-то именно в Аргентине. А почему там, это Сергей Васильевич понял, уже добравшись до Буэнос-Айреса. Там было много мяса, очень много, настолько много, что аргентинцы даже правительство иногда свергали, если эти правительства плохо заботились о его продаже за границу. А теперь об этом заботиться предстояло уже Сергею Васильевичу, назначенному директором новенькой фабрики. Американцы, почему именно американцы, Сергей Васильевич спрашивать не стал, выстроили большую консервную фабрику. То есть фабрика делала консервы и все, что для их приготовления нужно, включая большие, даже скорее огромные консервные банки. Только банки почему-то делались алюминиевые, и алюминий на фабрику тоже из Америки привозился. На фабрике он плавился, из него делались листы, из листов выделывались сами банки и крышки к ним, а каучук, нужный для закрывания банок, использовался уже местный. Затем банки и крышки покрывались изнутри каким-то специальным лаком, привозимым, как понял новый директор, из России, хотя никто ему это не говорил, и по документам груз шел откуда-то из Европы. В банке распихивалось разделанное мясо, они закрывались крышками, и почти готовый продукт отправлялся на несколько часов в автоклавы. Все просто, если не учитывать того, что ежесуточно фабрика потребляла одного алюминия 10 тонн, чтобы фабрика, разместившаяся на окраине города Росария, могла работать, была выстроена собственная электростанция, уголь для которой тоже возился из США, и собственная скотобойня, с которой в цеха ежедневно доставлялось по 500 тонн мяса. Ну а чтобы продукт не пропадал зря, рядом были выстроены завод по выделке кожи и фабрика по приготовлению кормов для животных, делающая какие-то сушеные продукты из мясных отходов. Этими предприятиями руководили тоже бывшие русские офицеры, да и вообще все, даже мелкие, руководители этого мясного комплекса были таковыми. Ну а Сергею Васильевичу предназначалась роль еще и координатора всей этой промышленной структуры. Вообще в огромном городе чуть ли не половина населения были свежими иммигрантами из Европы, так что найти русскоязычный персонал для всех этих фабрик особого труда не представляло. И немецкоязычного тоже. Германская компания Линде строила еще и огромную морозильную фабрику с хранилищем-морозилкой на 28 тысяч тонн мяса, но вот кто все это оплачивает? Ни Сергею Васильевичу, ни его многочисленным коллегам догадаться так и не удалось. Ведь понятно, что советы за все это платить не могут. У них на их индустриализацию денег не хватает, и они продают даже хлеб, которого оставшимся в России людям недостаточно. Когда первое судно с аргентинскими консервами прибыло в Усть-Лугу, даже Олю это несколько удивило. «Признавайся, Петруха, это твоя идея тушенку в алюминиевые баки пихать?» «Моя», — гордо ответил Петя. «Мне еще Аня специальный лак для банок делает». «Ну ладно, лишний алюминий стране не помешает, а кто за все это платит?» «Оль, ты не поверишь, сам Иудушка Троцкий таким образом печется о счастье трудового народа». «Поясни, а чего непонятного-то?» «Я, конечно, понимаю, оставить его семью без средств к существованию несколько жестоко, но Яков Ганецкий не для себя же только воровал, он на всю эту братью работал. Ну а когда Гуля помогла мне с ним побеседовать со своим скополамином, я у Иудушки денежку-то и потырил. Насколько я помню, Иосиф Виссарионович до этого загашника добраться не сумел, так что его использовать мы можем без риска индустриализацию обездолить. А на дорогу, вымощенную желтым кирпичом, на дорогу у нас отдельная копеечка заныкана, причем с большим запасом. С очень большим, лично я собираюсь ни кирпичика врагам не оставить. Ну тогда ладно, а почем у нас тушенка получается? Бак на полцентнера мяса весит 3 с небольшим килограмма. Даже с учетом закупки белой жести у американцев у нас одна банка на полкило обходится в 22 цента американских цента. Это если с доставкой считать и с переупаковкой. Но даже если мясо мороженое возить, то сильно дешевле не получится. Рефрижераторы дорогие. И если амортизацию раскидать на 10 лет, то есть на 60 рейсов, то практически тошь на тошь и выйдет. Да знаю я, но рефрижераторы тоже нужны. Причем не для экономики, а для политики. Сколько немцы уже нам построили, 5, да, и еще 12 американских сухогрузов в холодильнике переделывают. Я специально выяснял, у немцев почти втрое дешевле получается. А что за политика? Да так на 18 морозилках мы можем из Аргентины притащить 300-350 тысяч тонн мороженого мяса в год. А это, столько, сколько они в Англию продают и за это готовы под англичан стелиться. И сколько мы готовы за это мясо платить? Мороженая туша в Росария идет меньше 7 центов за кило, по 12 продается мясо уже без костей. Так что у нас только выручки с лекарств на все это мясо 3 раза хватит. А нам Иосиф Виссарионович как раз Тихвин впендюрил, я думаю, пусть там Линде выстроит нам заводик вагонов-рефрижераторов, мясо по стране разводить будем. Они вагоны не делают. Вагоны и русские инженеры сделают не хуже буржуинских, а вот холодильники. Кстати, о холодильниках. В Ленинграде только один холодильник, у Кирова дома стоит. Ты об этом только Ане не говори. А почему? А потому что она тебя тогда покусает. Ира же контракт с немцами подписала, на поставку 5000 тонн флюорита в год. Я слышал. Так вот, у нее при извлечении из него скандия фтороводород прет не по-детски, и она предложила как раз фреон из него гнать. Одевать-то его пока некуда. Вася, правда, мужиков посадил компрессоры для холодильников срочно изобретать и даже потихоньку компрессорный завод строит. Кстати, как раз в Тихвине, но когда все это будет готово, никто не знает. Даже ты не знаешь? Не знаю, но предполагаю, что до осени следующего года. В общем, этой осенью начнем завод холодильников строить. У нас уже эти заводы ставить некуда, а мы его не у нас, а в Саратове поставим. Жена твоя говорит, что у нее Саратов до сих пор работает, в смысле, до нашего переноса дожил. Так сделаем ей памятный подарок. Ты только ей раньше времени не проговорись. Не учи ученого. А раз уж про дорогу разговор зашел, так может пора, не пора. Валерьян Алкашевич пока бельгийцев копеечкой поддерживает. Может и его. Успокойся ты. Он хотя бы считать не разучился, а немцы уже демпингом занялись. Так что полная задница придет к королю Альберту ближе к следующему лету. И вот тогда. Как там все прошло? Спросил Валентин после того, как Петруха вернулся из Минска. Тихо, спокойно. Пришли, увидели, победили. Перекурили, аккуратно все подмели, прибрались. Но мне интересно, как вы туда этого Пантелеймона-то запихнули. Ты не поверишь. Почему не поверю? Или с небес спустился ангел и наставил на путь истинный кровавого тирана? С ангелом оно бы поправдоподобнее было. Но случилось воистину невероятное. Светка твоя, никому ни слова не говоря, приехала в Москву, взяла Минжинского за хобот и привела в известный кабинет. А через час они обои два оттуда вышли. И супруга твоя уже сжимала в потном кулачке нужное предписание. Пантелею этому повезло, что он железнодорожник, а Светлана особо давила на необходимость быстрого создания целой сети узкоколеек для вывоза урожая. Я потом с Рудольфычем пообщался, так он меня уверял, что супруга твоя Сталину просто рот открыть не давала, рассказывая, какой этот Пантелей весь из себя большевик и верный несун сталинских идей в массы. Учителя это умеют. Ну да. Короче, стал Пантелеймон временно исполняющим обязанности первого секретаря, причем под поручительство и в прямом подчинении товарища комиссара. Это как? А это так. Теперь в Белоруссии жена твоя главная. Ну, до выяснения. Хрен там кто чего выяснит. Скорохватов таких орлов натренировал. Сложно было? Да чего там сложного-то? Это с Геем в том году сложно было, эта фамилия? Ты не подумай чего, но фамилии товарищ соответствовал на 146, а ему на смену Укропитик заявился, с 2 жидобандерами в команде. Гей себя царьком чувствовал, следующая троица тоже понувать приперлась, так что я просто в сторонке сидел и контролировал молодежь. А люди, хрен знает куда они делись, никто ничего не видел, никто ничего никогда не найдет. Ну не будет же кто-то в кабаньем дерьме ковыряться. Одно плохо. Что? Что Светку туда назначили? Этот пи. Гей в плохом смысле там такого с колхозами наворотил, что слово «колхозник» у белорусов стало хуже матерщины, а жидобандеры еще сильнее все изговнили. Трудно ей будет, а кому сейчас легко? То есть, хочу сказать, ну мы же ей поможем, и весьма серьезно. Воропаев на всю свою автоколонну подготовил по 4 водилы на авто, и там одних автомехаников к Светке поедет под 1000. Опять же, Олина идея с семенными хозяйствами уже массам энтузиазма добавила не по-детски. Вдобавок народ своими собственными увидел, как слащевцы в смысле Красная Армия защищает крестьянский интерес. Ага, 2 десятка семенных на всю Белоруссию. Ты, видать, опять все самое интересное пропустил. По распоряжению Оли на уборку семенного картофеля мужиков нанимали со всех окрестных деревень, и уже не только там, но по всей республике знают про урожаи в 400 центнеров. Но ты все же жену уйми, постарайся унять. Гуля сказала, что она вроде собирается закупочную на картошку еще повысить, а это точно против политики партии. А мы-то тут при чем? Вот и нужно, чтобы оставались ни при чем. Впрочем, нужно этот вопрос сначала с Олей обкашлять. Она лучше всех понимает про деньги и цены. А пока завтра первые два эшелона с тракторами и грузовиками уже отправим, а всего туда за две недели 6000 тракторов и грузовиков 1003 уйдет. Еще ребята из Тимирязевки предложили мужикам к огородам торф подвозить в качестве удобрения. С картошкой его можно при окучивании добавлять, чтобы урожай повысить. Так что Воропаев грозится к июлю дополнительно пару тысяч грузовиков прислать. А Викентий Станиславович с Аристархом Евгеньевичем наладили выпуск паровых 100-киловаттников с дровяными котлами. Мы их тоже в белорусские колхозы отгружать будем, чтобы у мужика еще стимула колхозиться появился. В общем, справится Света. И даже не так, Пантелеймон справится при такой Светиной помощи. Ага. При руководящей и направляющей училке истории во главе этого бардака. А я присмотрю, чтобы ей никто руководить и направлять не помешал. Ну чего ты дергаешься? На Псковщине у нас получилось. И тут получится. Все же мужики что там, что тут одинаково на вещи смотрят. Народ у нас один, просто акцент немного разный. Однако друг друга мы прекрасно понимаем. Даже переводчики не нужны. Свой среди чужих. Архип Михайлович сильно удивился, когда получил предписание отправиться в командировку. То есть сам факт командировки его не очень удивил, хотя обычно рядового инженера со стройки завода в Москву вызывали нечасто. А вот то, что командировали его в управление ВВС, было странно. Также странным было и то, что принесший командировочное удостоверение начальник отдела АКПУ при строительстве напутствовал его несколько нетрадиционно. «Вас вызывают в Москву, срочно. Вот билет на ближайший поезд». Я вас подвезу к вокзалу, иначе опоздаете, а там вас встретит. Кто встретит? Да не знаю я. Мне самому сказали, что встретит, и все. Поезд в Москву прибыл практически без опоздания. Архип Михайлович вышел на перрон и, крутя головой, медленно пошел по направлению к выходу. У вагона его никто не встретил, так может ждут у выхода, но неожиданно над головой раздался громкий женский голос. Архипа Михайловича, прибывшего из Харькова, ожидают указ с дальнего следования. Архип Михайлович, где кассы? Вы можете спросить у любого сотрудника вокзала или у любого милиционера, вас проводит.